Волшебные узы. Разгневанный темный рыцарь устроил самое настоящее землетрясение. Спасаясь бегством, Скай и феи выбрались на поверхность. Они были в безопасности, но теперь не могли вернуться в тоннели. Проход завалил огромными камнями. Блестящая идея Ская телепортироваться с помощью скипетра Стеллы провалилась. Оказалось, что солнечная фея должна знать точное место назначения, иначе они могут попасть куда угодно. Раз они не могли воспользоваться ни крыльями фей, ни волшебством скипетра, Лейла предложила скатиться на дно ущелья по песчаному склону. Она даже нашла куски коры, которые могли выполнить роль сноубордов. С одной стороны, это было немного опасно, но с другой – быстро. У спортивных Лейлы и Скайя спуск прошел гладко и изящно. Блум держалась на доске не так уверенно, как эти двое, но все же смогла добраться вниз без особых приключений, чего нельзя было сказать о Стелле. Принцесса Солярии, не привыкшая к подобным активностям, в итоге врезалась в камень. Но она не пострадала и с присущим ей юмором сказала: «Брандону придется купить мне новое платье, чтобы отблагодарить за помощь». Теперь, когда они находились под долиной, специалист смог применить демолекулятор для прохождения сквозь стены. Все четверо друзей взялись за руки и уже через 20 секунд стояли в гигантской пещере. Лейла с облегчением окинула взглядом знакомый пейзаж и воскликнула, указывая на перевернутый замок, окруженный водопадами и рвами: «Пикси должны быть там!» «Значит, мы должны идти по веревочному мосту?» — уточнил Скай, рассматривая не слишком надежный путь через пропасть. «Конечно нет!» Задорно отозвалась Стелла. «Мы полетим, а ты можешь остаться тут и подождать нас». «Нет, мы пойдем пешком», — рассудительно сказала Блум. «Если мы трансформируемся сейчас, то у нас не будет сил, когда они нам понадобятся». Хотя Стелла была не в восторге от идеи шагнуть на жутко качающийся мост, она согласилась с доводами подруги. Ведь чем скорее они освободят Пикси, тем раньше смогут вернуться за Брэндоном и спасти его от свадьбы. Лейла прошла по подвесному мосту первой. Перейдя на другую сторону, она ухватилась за висящий канат. Ее спутники с удивлением наблюдали, как девушка ловко раскачала веревку и допрыгнула до места, где Даркар держал плененных феечек. «Лейла, я так рада тебя снова видеть!» пропищала Амур. «Как вы себя чувствуете?» спросила Лейла. «Как еда для змей!» проворчала Чатта. Оказалось, что Даркар успел на них натравить одного из своих монстров в облике гигантской кобры. Локет сильно испугалась и чуть не выдала тайну поселения, но все обошлось. «У тебя есть план нашего побега?» Диджит, Пикси с серо-синей прической и в технологичном наряде, перешла сразу к делу. «Не волнуйтесь, в этот раз я привела подкрепление», — улыбнулась Лейла. Чтобы освободить Пикси, Лейла приняла облик феи и попыталась разрушить замок, закрывающий ловушку. Но он поглотил магию девушки. Тогда Лейла собрала всю оставшуюся силу и направила ее на магическое поле, окружавшие Пикси. Однако и здесь ее поджидала неудача. Барьер даже не дрогнул. Усилия Локет по поиску слабых мест в ловушке также не оправдались. Волшебство в данном случае было бесполезно. В ярости Лейла ударила локтем по барьеру, но лишь повредила руку. Тем временем Скай и Блум преодолели мост и ждали, пока Стелла, вновь ослабевшая от отсутствия солнца, присоединится к ним. Но тут всех троих друзей отбросило на землю магической молнией. Кряхтя от боли, Стелла пригляделась к неизвестным противникам и от изумления широко-широко распахнула глаза. «Это же Трикс!» «Разве их не отправили в светлый камень?» — изумился Скай. Дарси и Сторми не скрывали радости от возможности поквитаться с феями Винкс. Айси тоже откровенно наслаждалась произведенным эффектом. «Ха-ха-ха! Нам вручили небольшие подарки!» — рассмеялась она. «Теперь хочется расплатиться по старым счетам! И мы, наконец, вас прикончим!» Трикс напали на Скай и фей одновременно, с трех сторон. Стелла и Блум трансформировались, но благодаря своим новеньким глумиксам ведьмы превосходили их по силе и играючи отбивали любую атаку. Пытаясь защитить девушек, Скай попал в ледяную ловушку Айси. Даже появление Лейлы не дало феям желанного преимущества. Дарси коварно лишила чувств ее и Стеллу. Казалось, уже ничто не помешает Трикс раз и навсегда покончить с феями, как они давно мечтали. Но неожиданно пещеру залил яркий свет, ослепив злодея. Он исходил от мощных крыльев незнакомого мужчины. Первым делом таинственный спаситель привел в сознание девушек и освободил Скай. А затем он создал огромный шар света, который поглотил Трикс и отослал его прочь. Придя в себя, Блум недоверчиво огляделась. Кажется, им больше ничего не угрожало. «Хочу поблагодарить вас от имени всех», — с радостной улыбкой сказала Блум, подойдя к незнакомцу. «Я не мог позволить этим ведьмам навредить вам». «Как вас зовут?» «Скоро узнаете», — загадочно произнес крылатый паладин. Он поклонился на прощание и улетел. Девушки завороженно смотрели ему вслед, а Скай вдруг произнес: «К нам приближается новая партия монстров». Они с Блум и Стеллой бросились к ближайшему укрытию, но Лейле очертания фигур что-то напомнили. «Подождите! Это же феечки! Наконец-то!» Девушка оказалась права. К ним действительно летели малышки Пикси, невесть как выбравшиеся из ловушки. Они радостно бросились в объятия Лейлы и повалили ее на землю. Когда радость чуть утихла, Лейла представила своим маленьким друзьям Ская, Блу и Стеллу. «Замечательная девушка!» — произнесла Амур, подлетая к принцессе Солярии. «Я Амур, пикси любви!» «Надо же, какая милая!» — восхитилась фея Солнца. «А я Стелла, самая любимая фея!» Вид Стеллы, которая делает кому-то комплименты, поразил Ская до глубины души. «Это и есть узы», — объяснила Лейла недоумевающему специалисту. «Это любовь с первого взгляда между феей и пикси, и эти узы не разорвать». Стоило ей произнести эти слова, как Локи тоже сделала выбор. «Привет, я пикси порталов», — пропищала она, опускаясь на ладонь Блум. «Ты теперь будешь меня защищать». Фея огня мягко улыбнулась новой подруге и нежно погладила ее по малиновым волосам. Всеобщее ликование нарушила Стелла. «Извините», — произнесла она крайне недовольным тоном. «Хочу вам напомнить, что пока мы тут болтаем, Бренда наверняка идет к алтарю. Давайте-ка поспешим». «Стелла права», — поддержал фею Скай. «Мы не можем терять время. Пойдемте, девчонки». И все они отправились спасать друга. А темный рыцарь, от которого не укрылось воссоединение феи Пикси, довольно рассмеялся. Все шло как по маслу. Никто ничего не заподозрил. Даже когда Диджит рассказала, что феечек никто не спасал. Барьер исчез сам по себе.